Отряд спускался на дно ущелья, где решено было устроить привал. Это место представляло собой все удобства для отдыха. И самое главное, отсюда можно было продолжать путь по высохшему руслу, некогда протекавшей здесь речки, больше не взбираясь на труднопроходимые опасные авринги. А там останется пройти через сквозную пещеру, выходящую к Пянджу, и цель почти достигнута. Другой берег реки – это уже Афганистан. Как объяснял проводник и подтверждал Гулямбек, от этого ущелья было очень недалеко до Кашназара, небольшого кишлака, где нужно было во что бы то ни стало раздобыть продовольствие. Налет пограничников у Грязевого озера лишил возможности запастись всем необходимым, и путники голодали вторые сутки. Но хоть в Кашназар и вела отсюда очень короткая тропа, по ней никто и никогда не ходил. Тропа была узка, извилиста, висела над самой пропастью, а в одном месте на протяжении 7 метров торчали всего несколько вбитых в щели отвесной скалы деревянных колышков, да выдавались еле заметные уступы, на которых едва помещалась нога. Получалось, что кишлак рядом, да за 7 замками. А другого сообщения с ущельем не было. Вот по этой тропе и хотел рискнуть пойти за продуктами Рахим. На защищенной от сквозного ветра ровной площадке расположились на ночевку. Солнце опускалось к вершинам, через час станет темно. На рассвете Рахим должен отправиться в кишлак с таким расчетом, чтобы к концу дня вернуться обратно. Если все обойдется благополучно, можно, не теряя времени, выступать в дальнейший путь. Коршун, еле добравшись до привала, тут же свалилась и крепко уснула на голой земле. Мужчины собрали сухие ветки кустарников и развели огонь. Присев на корточки поближе к костру и протянув к скупому пламени руки, они молча грелись. Шубин собрал несколько плоских камней, нагрел на костре и заботливо подложил под спину и под ноги коршун. «Давайте-ка еще раз пошарим в карманах. Может, найдется что-нибудь хоть на один зуб», — предложил он. У Рахима нашлось несколько кусочков сахара, небольшая с ладонь, черствая лепешка и 2 маленьких шарика сухого овечьего сыра. «Ты что же это, волшебной палочкой владеешь?» — махнул. «И стол готов», — алчно рассмеялся Шубин. Он зверски проголодался, и этот скромный ужин, который нужно было поделить на 5 частей, съел бы в один прием. Шубин давно обратил внимание на неиссякаемый запас пищи у проводника. Немножко на кончике языка, но что-нибудь у него да найдется. Плохо пришлось бы им всем, если бы Рахим не делился своим пайком. Когда мог он все это приготовить и взять с собой? В такую суматоху, во время налета пограничников? Усталость брала свое, потянула ко сну. Шубин первый отошел от костра и примостился рядом с коршун. О погоне он почти не думал. Его предусмотрительность, несколько толовых шашек он в последнее время постоянно носил с собой, обеспечила на время спокойственный путь границы. В 2 местах были подорваны авринги, и теперь пограничникам их не догнать. Шубин окинул взглядом недосягаемое нагромождение скал, куда не ступала еще нога человека. «Пожалуй, и птице не пролететь», — ухмыльнулся он, засыпая. Гулямбек поджал под себя ноги, сидел неподвижно у потухающего костра, как выточенный из камня китайский божок. «Тяжелую думу», — думал он, — «не ожидал такого». Все его состояние, золото и драгоценные камни, хранимые в строгой тайне даже от сына, были унесены Силем. Спасая жизнь, он споткнулся о камень и упал, выронив из-за пазухи заветный замшевый мешочек. Нищим идет он теперь в чужую страну. Что, люди, не вышло, и жалеть о них нечего. Добрая половина их погибла в потоке. Эти молодые парни, что овцы, сколько таких изрубили в славное время басмачества. Оно принесло ему почет, богатство. Теперь ничего не осталось. «Все потеряно», — повторил Гулямбек одними губами. В этих горьких словах таилась для Гулямбека еще более страшная истина, мысль, о которой он все время старался отогнать. Она стояла над ним, как суровый судья, и Гулямбек с ужасом ожидал приговора. Курбанша, его единственный, любимый сын, его опора, стал выходить из повиновения, стал подавать свой голос. На одной из остановок Курбанша высказал ему такое, от чего даже ему, видавшему виды, стало не по себе. Он посмел упрекнуть родного отца. Гулямбек медленно открыл глаза и взглянул на сына. Чуть в стороне, прислонившись спинами к подножью уходившей ввысь скалы, сидели Курбанша и Рахим. Они о чем-то тихо говорили. Тяжело поднялся Гулямбек. Подойдя к ручью, он совершил омовение. Трижды окунул руки в ледяную воду и освежил горячий лоб, щеки, бороду. Потом, повернувшись лицом к востоку, сел, как того требовал закон Корана, и зашептал молитву. В общении с Богом искал он успокоение своей многогрешной души. Над ущельем уже горели звезды. Рядом, как израненное живое существо, стонал и корчился в камнях ручей, заглушая тяжелые вздохи и слова молитвы старого басмача.